Жили-были волк и лиса. Жили они в одном и том же лесу, и, представьте себе, жили дружно. Ходили друг к дружке в гости, вместе гуляли, и затеи у них были общие. И еще жил в этом лесу один зверь, совсем не такой сильный, как волк и лиса, но зато очень умный. Звали его... Нет, я вам сейчас не скажу, как звали этого зверя. Я думаю, вы сами догадаетесь. Вот однажды бродил волк с лисой по лесу. Денек сегодня хороший. Правда, волк? Правда, правда. В такой денек свой лес не узнаешь, будто в первый раз в него попал. Все кажется новым. Да, да, будто в первый раз. Это лиса верно заметила. И хочется ходить, смотреть. Да-да, ходить, смотреть. Гулять, словом. Вот как мы с тобой сейчас. Да-да, да, как мы с тобой сейчас. Смотри, волк, что это такое? Что это такое? По-моему, дом. Я и сама вижу, что дом. Но я его раньше никогда не видела. И я его раньше никогда здесь не видел. А чей он, волк, как ты думаешь? Чей? Откуда же я знаю, чей? Я ж тебе говорю, первый раз его вижу. Ой, у кого бы спросить? А спросите у меня. Я и знаю. Кто это говорит? По-моему, обезьяна. О, о, видишь, она на ветке повисла. Ой, вижу, вижу теперь. Скажи-ка, обезьяна, кто живет в таком красивом доме? Заяц в нем живет. Вот кто? Заяц? Да, заяц живет. А не скажешь ли, обезьяна, он сейчас у себя дома? Нет, я видела, он минут 10 как побежал на огород за морковкой. А что, он один живет в этом большом доме? Один, один заяц. Ну, один заяц, это не страшно. Это не страшно. А теперь мы в этом доме будем жить. Верно, волк? Верно, лиса. Он и мне понравился. Пожил заяц и хватит. Ага. Знаешь, волк, давай обезьяну пригласим к нам жить. Она все-таки нам про него сказала. Давай, давай, я согласен. Обезьяна! Скорей, слезай с дерева. Будешь с нами жить. Ага. Скорей, скорей, скорей. А то заяц сейчас прискочит с огорода. Ну вот. Ой, тут хорошо, уютно. Знаешь, обезьяна, мы с волком будем на охоту ходить, а ты останешься за домом присматривать. Ну ладно, я буду присматривать здесь. Я небольшая любительница охоты. Что-то я проголодался. Вот сейчас придет заяц, и мы его съедим. А заяц уже пришел. Он стоял за дверью и слушал голоса зверей. Всякий другой заяц умер бы от страха, услышав такой разговор, но этот заяц был храбр и умен. Он спрятал под порог свою морковку, распахнул широко дверь и вошел в свой дом. Здравствуйте, гости! Не узнаете? А я хозяин этого дома. Был хозяин, а теперь мы тут хозяева. Да, заяц, теперь это наш дом. Наш, наш. Того и гляди, съедят, но я их перехитрю. Уважаемые гости, я вот что думаю, хорошо бы сейчас поесть как следует. Неплохо бы. Неплохо. Слушай, ты, серый, ты грубо действуешь. Уж больно ты расщелкался. А я, может быть, есть хочу. Ну так вот, если хотите, я вас всех сегодня накормлю досыта. Чем же это ты нас накормишь? Не морковкой ли? Да что вы, что вы. Я отлично знаю, что волки терпеть не могут морковки. И лисы ее не очень любят. А вот обезьяны и не отказались бы. Но я вижу, у моих партнеров глаза горят. И они не прочь попробовать зайчатинки. Что ты сказала, обезьяна? Кто? Я? Ничего, я... Ну так слушайте же. Сегодня в полдень по лесной тропе возвращается к себе домой один человек. Этот человек был в городе и получил в награду два полных мешка. В одном мешке вещи, в другом еда. Если отобрать у него мешок с едой, мы прекрасно все поедим. Поедим. Вкусная еда. Целый мешок. Поедим, поедим. Глупый ты заяц, что ты говоришь? Разве мы сумеем отнять мешок у человека? А я на что? Я сделаю так, что он бросит мешок на землю. Сам бросит? Да, сам бросит. Только уж тогда вы не зевайте. Сразу хватайте добычу и тащите сюда. Поняли? Поняли, поняли. Поняли. И вот заяц, волк, лиса и обезьяна отправились к лесной тропе. Дошли и спрятались в кустах. Ждут, когда появится человек. Волк одним глазом на тропу смотрит, другим на зайца. Смотрите, идет. И два мешка тащит. И оба огромные. Много-много там вкусненького. Ой, как есть. Хочется? Ну что же ты? А вот смотрите. Заяц выскочил из кустов и давай юлить возле человека. Вот-вот попадется в руки. Не выдержал человек, бросил мешки на землю и погнался за зайцем. А звери не зевали, хвать мешки и домой. Заяц, как увидел, что дело сделано, спокойно себе побежал к дому. Ну вот и я. Все в порядке? Все в порядке. Сейчас посмотрим. Развязывай. Ну что тут? Сапоги кожаные, новые штаны, барабан, бусы какие-то. Фу, ну, этот мешок неинтересный. Давай посмотрим, что в другом мешке. Нет, погодите. Мешок с едой никуда от нас не денется. А сейчас надо сделать другое. А, что? Что? Вот что. Ты, волк, надень сапоги и ступай в баранье стадо. Бараны увидят тебя в сапогах, подумают, что пастух пришел. А ты возьми, да и пригони все стадо сюда в лес, и будет у тебя круглый год праздник. А что мне делать? А ты, обезьяна, надень вот эти штаны и ступай в ближний сад. А зачем? Зачем, зайц? Ну, все подумают, что ты человек в штанах. И ты сможешь нарвать себе абрикосов, персиков и груш сколько хочешь. Тогда и у тебя будет круглый год праздник. Круглый год. Ну, вот и хорошо. А что же это такое-то? У всех будет круглый год праздник, а я что, буду голодной сидеть, да? Нет, что ты? И ты не будешь в обиде. Я для тебя тоже кое-что придумал. А что, зайка? Надень на себя халат, возьми барабан и иди в соседнее селение. Придешь в селение, бей в барабан. Вот так. Когда на шум сбежится народ, ты перебирай бусы и бормочи себе что-нибудь под нос. Все примут тебя за волшебницу и начнут дарить тебе курочек, цыплят, уточек. Тогда и ты будешь круглый год лакомиться. Какой умный заяц! Как хорошо, что я не успел тебя съесть. Ах, а ты хотел меня съесть? Хотел, сознаюсь. Замечательный заяц. Да. Как это он все хорошо придумал. Да, в первый раз в жизни встречаю такого умного зайца. Ну ладно, будет вам меня хвалить. Так ли вы меня потом похвалите, еще посмотрим. Да, ну, пора собираться. Мне просто вот натянул сапоги и пошел. До свидания, волк. Счастливого тебе пути. Счастливого пути. Ну, и мне легко. только натянуть штаны. Вот. Правда, теперь я похожа на человека. Ой, вылитый человек, но не отличишь. Я пошла. До встречи, до встречи. И мне нужно собираться за курочками да за цыплятками. А где мой халат? Ах, вот он. Ну, как заяц, как ты меня находишь в этом халате? По-моему, ничего. По-моему, отлично. Ты только, Лисонька, погромче бей в барабан. Вот так. Ага, а потом понежней бормочи себе под нос. Вот и заворожишь народ. Ой, ой, ну что за умница. Ну, я пошла. Прощай, зайчик. До скорой встречи. Вот и ушли переодетые лиса, волк и обезьяна. Волк поспешил к бараньему стаду. Обезьяна в ближний сад, а лиса в соседнее селение. И все сделали так, как сказал заяц. Только они что-то быстро вернулись. Я, пожалуй, не буду рассказывать, что с ними случилось. Они сами расскажут. Ну, что было? Ну, что было? Ну, что? Что, волк? Вот что? Вот рассказывай. Я забрался в стадо. Ну, дальше. Но дальше. Собаки, видно, учуяли мой запах и залаяли. Ага. Я бежать, они за мной. Ага. Бегу, спотыкаюсь, сапоги ужасно мешают, а собаки все ближе, ближе, вот настигнут. Ну, я эти проклятые сапоги сбросил, вот тем и спасся. Ага. Хоть с рваной шкурой, а все-таки живой. А я? Ой, я еще отдышаться не могу. Я пробралась во фруктовый сад и начала срывать груши. Ну? Вдруг слышу, мальчишки кричат: обезьяна на дереве, обезьяна на дереве, ловите ее. Ну, я с дерева скорее, а штаны цепляются за сучья, и я никак не могу до земли добраться. Они уже рядом, и палкой в меня тычут. А кто-то камнем бросил и ловить стал. Я к лесу и бежать, штаны мешают. Ну, я их сбросила и так спаслась. А со мной не лучше было? Ну-ка. Я начала бить в барабан. Люди услышали шум и стали сбегаться на площадь. Кричат: держи воровку, держи рыжую. Ой, я наутек. Да разве в халате-то далеко убежишь? Я скинула халат, швырнула бусы в кусты и тем спасла свою шкуру. Это все заяц. Он нас провел. Одурачил. Очень просто одурачил. Это он нарочно все придумал, чтобы нас погубить. Надо было мне его сразу съесть. Ну, я сейчас с ним расправлюсь. Скорее в дом, он там. Вот он. Только почему он лежит на полу? И стонет, как будто. Что с ним? Чё ты стонешь? Ой, какие вы счастливые, что ничего не попробовали из второго мешка. Этот человек злой волшебник, ах. Убираю. Кто к его еде притронется, с тем будет несчастье. Вот я из его мешка съел всего один персик и теперь умираю. Прощайте. Ох, плохо мне. Ой. Ой, какой он бледный. Ну, он, конечно, отравился. А я собиралась его ругать. А теперь вижу, что его дело совсем плохо. И все этот человек с мешками виноват. Все он. Но я, хоть и голодна, а к его еде не притронусь. Спать лягу голодная. Уж лучше не есть, чем так отравить себя. И голодные звери улеглись спать в доме зайца. А утром встали... Смотрят, нет его. И мешка с едой тоже нет. Он нас опять обманул. Обвел вокруг пальца. пальца. Ловко, ловко у него это вышло. Ну, погодите, он от нас не уйдет. Я по запаху чую, чую, что он тут еще недавно был. Мы его еще нагоним. В погоню! В погоню! Стойте! Стойте! Ну что там? Вон, видите гору? Вон ту? Вон ту, что ли? Да, да, да, ту самую. А на ней, вон у скалы, кто сидит? Кто сидит, по-вашему? Заяц! Он самый и плетет большую корзину. У меня хорошее зрение, я все вижу. Но теперь тебе не уйти от нас. Сейчас мы с тобой расправимся. Расправимся. Обманщик, теперь мы поймаем его. Эй, ты там, на вершине! Эй, заяц! Не отвечает? Он что, не слышит нас? Это вы мне! Тебе! Кому же еще? Ты думаешь, нас провел, и это тебе так сойдет с рук? Вы, должно быть, меня с каким-то другим зайцем путаете. Я вас всех вижу в первый раз. Да разве не за тобой гонялся вчера человек? Да! Разве не ты отравился едой из мешка? То есть не отравился, а просто обманул нас? Да что вы! Я с этой горы целую неделю не спускался. Я уже неделю сижу тут и корзину плету. Вас, наверное, обманул тот заяц, который пробежал с мешком в долину. А, это он! Это он! У него и правда должен был быть мешок! Правда? Ой, наверное, мы ошиблись. Все зайцы похожи друг на друга. Да, трудно будет вам его поймать. Уж очень быстро бегает этот обманщик. Но я-то, конечно, знаю, как его изловить. Как? Помоги нам, пожалуйста. Ладно уж, если вы так просите, я вам помогу. Ваш враг бежит в долину по тропинке, а вы сядете в корзину. Я вас вмиг спущу на веревке, и вы окажетесь в долине раньше его. Ура! Раньше его! Ведь это нам и надо. Только предупреждаю вас, в долине выпал снег, и там очень холодно. Мы не боимся морозов. Спускай нас вниз. Залезли волк, лиса и обезьяна в корзину. Заяц прикрыл их крышкой, привязал накрепко корзину веревкой и толкнул корзину с вершины горы. Летит корзина, стукается о камни, о деревья. Ой, больно! Ой, не молись на меня, волчище! А корзина все мчится, мчится. Докатилась, наконец, корзина до снежной долины и остановилась. Хотят звери вылезти, да не тут-то было. Корзина крепко привязана веревками. Бились, наконец, волк прогрыз дыру. Ох, выбрались. Вылезай, лисенька. Ой. Опять нас провел обманщик. Ой. Опять провел. Один троих. Стыдно даже. Ну ничего, мы его еще найдем. Найдешь его? А вот и найдем. Да. И уж тогда-то он так легко от нас не отделается, как в этот раз. Побежали. Бросились волк, лиса и обезьяна искать обманщика. Немного пробежали, видят, сидит на льду заяц и греется у костра. Смотрите, сидит себе, как ни в чем не бывало. Так ведь это он сбросил нас с горы. Но, конечно, он. Но теперь ему конец. Эй, Серый! Ты не отпирайся! Мы тебя узнали! господа, милости прошу к моему костру. Никогда еще не приходилось принимать в нашей долине таких уважаемых гостей. Ладно, ладно, больше ты нас не обманешь. Скажешь, не ты жил вместе с нами, не ты утащил мешки у человека, не ты? И, может, не ты столкнул нас с горы, а? Ах, вот что! Ах, вот вы о чем понимаю! Вас обманул похожий на меня заяц! Похожий? Да, наверное, могу сказать вам, что недавно с горы прискакал сюда какой-то заяц и спрятался вон за той скалой. Вероятно, это и есть ваш обманщик. Да, это он. Кто же еще мог прискакать с горы, кроме него? Бежим, бежим к скале! Бежим. Мы его еще догоним! Тише, тише, тише! Зачем так кричать? Если обманщик услышит ваши голоса, он сразу убежит. А как же нам быть? Дайте, пожалуйста, совет. Вот слушайте, я уверен, что сегодня на рассвете он придет к этому костру греться. Поэтому сидите смирно у костра и не шевелитесь. Стоит этому зайцу услышать подозрительный шорох, и он навсегда исчезнет из наших мест. И звери уселись вокруг костра и стали ждать рассвета. Заяц подбросил в костер хворосту, костер разгорелся, да так сильно, что лед, на котором сидели волк, лиса и обезьяна, подтаял. И хотя им было очень неприятно сидеть в холодной воде, они боялись даже пошевелиться, чтобы не спугнуть обманщика, когда он подойдет к костру. Вскоре костер стал прогорать. Мне холодно. Ой, я вся дрожу. У меня зуб на зуб не попадает. Сейчас дело исправим. Я пойду поищу хворост, а вы сидите молча и не двигайтесь. И заяц ушел. Миновал час. Другой, третий, а заяц с хворостом не возвращался. Уже совсем рассвело. Провел он нас. Да. Ну как же вы не догадались? Это и есть тот самый заяц, который за нос нас водит. Вот. Не догадались, не догадались. Да. А где же, лисонька, были вы раньше? Так неужели он уйдет от нас? Уйдет! Конечно, уйдет! Нет, нет! Догоним и разорвем его на части! Вперед! Вперед! Вперед! Ой, вперед! Хотели звери вскочить со льда и не смогли. Хвосты накрепко примерзли ко льду. Ой, ну что делать? Ой! А вдруг заяц побежал за охотниками? Они придут, и нам конец. Ну, так и есть. Я, кажется, слышу человеческие голоса и собачий лай. Ой, я тоже слышу. Конец нам пришел. Конец. В страхе звери рванулись с такой силой, что все трое остались без хвостов. Они помчались вдоль долины и уже почти вбежали в лес, как вдруг снова увидели своего врага. Заяц, как ни в чем не бывало, сидел на колодце и смотрел в воду. Ну, теперь тебе смерть. Теперь ты нас не проведешь. Больше тебе не удастся нас дурачить. Постойте! Почему же вы бранитесь? Разве вы не знаете, что я поймал обманщика? Я загнал его в колодец, и вот теперь стерегу, чтобы он не убежал. Покажи, покажи, где он? Вот тут, в колодце. Я сама хочу убедиться. Я сама. Дайте, я загляну. Посмотрел волк в колодец и увидел в воде зайца. А это, как вы понимаете, было отражение того самого зайца, с которым они разговаривали. И правда, он здесь. Я его вижу, вот теперь ему конец. Но как его достать? Одному тебе, волк, не поймать его. Уж очень он хитрый. Надо вам всем броситься на этого зайца. Всем, всем. Верно, верно, всем, всем. Как только я скажу три, сразу бросайтесь на обманщика. Считаю. Раз, два, три. Лиса и обезьяна бросились в колодец и, конечно, никого там не поймали. И если бы не пустое ведро и веревка, они бы, наверное, все утонули. Но ведро и веревка спасли их. А пока они там, в колодце, барахтались, заяц не спеша, спокойно шагал к своему дому. Там еще его ждала припрятанная морковка. Вот так. Вот и вся сказка о храбром зайце. Конечно, он храбрый и умный. Каких зверей провел? И не раз. Вот он какой.